Глава 39. Аллегории в Черногории. Окончание. «И как тебе, бабушка?» «Вкусно!» — Саня вытер салфеткой губы, глотнул пиво. «Но жутковато». «Не понял». «Ты ее лопаешь, а она на тебя смотрит, пыстин котов, как бендеровец на «Газпром». «Это как?» «Это без симпатии, зато с надеждой». «Изволишь выражаться аллегориями», — усмехнулся Борис. Они с Котовым уже минут 20 как обнюхались и перешли на «ты», а заодно определились в отношениях. То есть никто никого не посылает куда подальше словесно и не проверяет крепость черепа собеседника с помощью все той же бабушки. Но и душа особо не раскрывает, так сказать, учтивость и настороженность. «Так мы же в Черногории», — улыбнулся Саня. «Обстановка, так сказать, располагает». Тут его перебили. Раздалось от столика у входа громко, и, скажем откровенно, паскудно заорали вдруг двое, те самые щедро одаренные физически соотечественники, хотя сами были искренне уверены, что они так поют, чуть слышно и с душой, и надрывом. «Офицеры! Офицеры!» До боли привычная картина. Ребята как следует поели, хлопнули пивка, а потом решили немного разбавить его чем-нибудь покрепче. «Дуня», в кавычках, штука коварная, градусов в ней случается больше 60, а пьется легко, зато способна шарахнуть по мозгам не слабее того же Тайсона. В воздухе отчетливо запахло родиной и хорошей такой дракой персон на 10. Примечание. «Дуня, местный самогон из Айвы, вполне себе неплох, причем в любых количествах». Конец примечания. «Ну вот», — вздохнул Котов, — «сейчас пошумят еще немного и примутся столы переворачивать да морды бить». Снял с носа солнечные очки, сложил и упаковал чехол. «А давай не будем убегать, что-то мне здесь понравилось». «Расслабься», — махнул рукой Борис, — «прямо сейчас все рассосется. Давай-ка еще по пиву». «Как скажешь, от выпивки Саня с детства не отказывался. Только...» Никакого «только» не случилось. Те ухари только и успели допеть до «ребяты закаты», как все, собственно, и закончилось, и опять стало мило и в меру тихо. Стражи порядка было всего двое. Подкатили на скромной сине-белой машине с надписью «Полисижа» по бортам. Подошли и замерли у столика с певцами. В темно-синих брюках и голубых с короткими рукавами в форменных рубашках при оружии. Впрочем, до полицейского произвола дело не дошло. Певцы как-то сразу смолкли и даже застеснялись. Дело в том, что по сравнению с первым из служителей закона, оба разошедшихся как слепые по бане россиянина вдруг перестали казаться такими уж высокими. А при взгляде на второго вдруг выяснилось, что оба наши соотечественника не только ростом не вышли, но и каши в детстве мало ели, и в спортзал в юности не заглядывали. Примечание. Большинство мужчин в Черногории отличает высокий рост. Чтобы Сербию было видно, объясняют этот феномен местные. Конец примечания. Мгновенно, как по волшебству, протрезвевшие русы туриста оплатили, не забыв о чаевых, счет, и интеллигентно двинулись к выходу. «Да уж», — покачал головой Котов, — «строго тут у вас». Ничего подобного прозвучало в ответ, просто не надо мешать людям отдыхать. Примечание. Отдых, чтобы вы знали, для черногорцев святое, и доля шутки юмора в тех самых широко растиражированных заповедях только доля. Придерживаются же их местные гораздо строже, нежели когда-то строители коммунизма своего кодекса. То есть отдыхают постоянно, ни на что не отвлекаясь чувством и толком, без пошлого шума и разбивания морд. А вот строить и вообще что-то делать категорически не желают. Ежели кто из соотечественников вдруг заведет рассказ о том, как пытался замутить в этой Монтенегре совместный с аборигенами бизнес, добрый мой совет, прямо сразу отойди от рассказчика, чисто конкретно, метров на 10, потому что история будет грустная, а сам сказитель очень скоро не по-детски заведется, начнет плеваться, выражаться не по далю и вообще сделается социально опасен. Кстати, многое из того, что вы услышите, чистая правда». Деньги местные любят, даже слишком, а встать с задницы чуток пошевелиться для того, чтобы их заработать, хрена лысого, уж лучше будут сидеть на ней задницы, ровно у себя в конторе с 8 утра до 4, пополудни, особо при этом не утруждаясь, причем только за достойную их зарплату. При отсутствии таковой будут валяться на диване по месту жительства или просиживать штаны в кофейне за чашкой куваной кафы, кофе по-домашнему, за 70 еврокопеек чашка. В свободное от этих трудовых подвигов время обязательно выберутся всем семейством прогуляться по набережной, а в случае отсутствия таковой, просто по улицам ближе к центру, непременно в национальных, они же спортивные, костюмах, и будут ходить там долго и нудно, поминутно останавливаясь поболтать с проходящими мимо и учтиво приветствуя рассевшихся за столиками под открытым небом. А потом, спровадив женщин и детей домой, и сами разместятся за одним из них. Закажут все той же кафе, рюмочку чего-нибудь покрепче, а то и просто киселя минеральной воды. И примутся наслаждаться всем этим, не забывая, конечно же, приветствовать проходящих мимо друзей и знакомых. И просто проходящих мимо. Вести долгие разговоры о том и сём, о спорте, о политике, ценах и бабах. Плакаться, что на работе не ценят. Платят, дескать, так мало, что зарплату и в микроскоп не рассмотришь, а вкалывать заставляют, как негра на плантации. Послушаешь эту дурь, сразу не хочется рыдать в голос от жалости, потому что ежели кто-то рассчитывал на американскую предприимчивость, трезвую немецкую расчетливость или муравьиное китайское трудолюбие, то какого черта принялся искать первое, второе и третье не по месту постоянной прописки? Ехал бы себе в Америку, Германию или тот же Китай, там всего этого навалом. Ах, товарищ, о чем-то таком догадывался, но на полном серьезе рассчитывал расшевелить тамошнее болото. А воды Брахмапутры вспять развернуть не пробовали? Черногорцы они такие. Романтики, мечтатели. Дома денег не гроша, а он сидит в тенечке и ждет, когда на его улицу на полном ходу влетит грузовик с наличкой и перевернется в аккурат напротив его дверей. Или кейс, опять же, с ней же, выпадет из самолета и приземлится в его дворе между единственным апельсиновым деревом и будкой собачки Луны. Или придет русский и тупо даст бабок. То есть опять во всем виноваты русские? Будете смеяться, но это так. Дорогие соотечественники вломились в жившую в скромной и гордой бедности страну еще в конце того века и в лучших купеческих традициях принялись швыряться, не глядя, пачками импортных денег. Скупать, не торгуясь, все, на что упадет похмельный взгляд. Вот у местных крышу-то и снесло. Да так, что она еще не скоро вернется на законное место, если вообще когда вернется. Так что не страдайте, дорогой друг, сердцем и не болейте душой. Лучше расслабьтесь и сходите, к примеру, на пляж. А вечерком загляните в ресторан, их здесь как грязи в деревне грязи Рязанской губернии. Попробуйте пообщаться с кем-нибудь из местных, не пожалеете. Собутыльники из них лучше не придумаешь, особенно ежели на халяву. Проверено на практике. У тебя во сколько самолет? Скоро, Котов глянул на часы. «До Тивана за час доеду?» «Легко». «Ну, тогда на кружку другое пиво, время еще есть». «Логично, одобрительно», — заметил Борис. «А что касается моего парня, не волнуйся». «И нашего тоже», — мягко поправил Саня. «И ты, если был в теме, тоже волновался бы». «Мои темы давно закончились», — заметил Борис. «Но ему я помогу». «Достаточно, чтобы он просто позвонил по номеру, что я тебе дал, и поговорил с Владом». «Владом? А кто это?» «Человек, он его знает». «Никогда не доверял конторским», — задумчиво проговорил Борис. «Похвально, на полном серьезе», — молвил Саня. «Продолжай в том же духе. Орешков к пиву закажем?» «А то». «Кстати», — Котов отодвинул опустевшую кружку, — «коль пошла такая пьянка, ты же вроде съезжал на ПМЖ в Испанию». «Точно», — кивнул Борис Аркадьевич, известный в узких кругах как химик. «Выехал к семье, а ее там не оказалось». — Бывает, — философски заметил Котов, — жизнь она... И, не закончив мысль, вновь нырнул в кружку.